Эффекты межличностного восприятия. Содержание межличностного восприятия зависит от характеристик как субъекта, так и объекта восприятия, потому что они включены в определенные взаимодействия, имеющие две стороны. Оценивание друг друга и изменение каких-то характеристик друг друга благодаря самому факту своего присутствия. Соответственно, этому обозначаются две группы исследований. В одном случае пытаются найти ответ на вопрос о роли характеристик воспринимающего в процессе межличностного восприятия, какие именно характеристики здесь значимы, при каких обстоятельствах они проявляются и так далее. Именно субъект восприятия как бы читает, по выражению Рубинштейна, другого человека. Суть этого чтения заключается в том, что читаются внешние данные человека, составляющие как бы текст. А затем они расшифровываются, за ними раскрывается смысл. Чтение осуществляется бегло, автоматически, а последующая расшифровка во многом зависит от особенностей читающего. Так было установлено, что одни люди склонны в большей мере фиксировать физические черты, другие пытаются более непосредственно воспринимать психологические характеристики окружающих, то есть в большей мере включают механизм приписывания. Выявлена также зависимость приписываемых характеристик от предшествующей оценки объектов восприятия. Другой ряд экспериментальных исследований посвящен характеристикам объекта восприятия. Как выясняется, от них также в значительной мере зависит успех или неуспех межличностной перцепции. Индивидуальные психологические особенности разных людей различны, в том числе и в плане большего или меньшего раскрытия себя для восприятия другими людьми. На уровне здравого смысла эти различия фиксируются достаточно четко. Он скрытный, он себе на уме и так далее. Однако эти соображения здравого смысла мало чем могут помочь при установлении причин этого явления, а значит и при построении прогноза успешности межличностного восприятия. Все подобного рода экспериментальные исследования поставили чрезвычайно важную проблему более общего плана — проблему эффектов межличностного восприятия, эффект первого впечатления, установки, эффект ореола, эффект первичности и новизны, эффект стереотипизации. Эффект установки играет значительную роль при формировании первого впечатления о незнакомом человеке, что было выявлено в экспериментах Бодолёва. Бодолёв, 1982. Двум группам студентов была показана фотография одного и того же человека. Но предварительно первой группе было сообщено, что человек на предъявленной фотографии является закоренелым преступником. А второй группе о том же человеке было сказано, что он крупный ученый. После этого каждой группе было предложено составить словесный портрет сфотографированного человека. В первом случае были получены соответствующие характеристики. Глубоко посаженные глаза свидетельствовали о затаенной злобе. Выдающийся подбородок о решимости идти до конца в преступлении и так далее. Соответственно, во второй группе те же глубоко посаженные глаза говорили о глубине мысли, а выдающийся подбородок о силе воли в преодолении трудностей на пути познания и так далее. Аналогичные эксперименты были осуществлены с формированием установки учительница и актриса при предъявлении женских фотографий. Куницына и другие. 2001, страница 314-315. Многочисленные эксперименты позволили обсудить в литературе принципиальный вопрос о том, насколько же точно первое впечатление вообще, какой срок оптимален для составления более или менее адекватного образа другого человека и какие еще факторы могут влиять на межличностное восприятие. Без всестороннего анализа этих проблем невозможно прогнозировать успешность межличностного восприятия.